1949 году в Австрии было чуть больше 6 миллионов. Самая великая европейская империя давно сгинула, но вы бы о том ни за что не догадались, поднимаясь по лестнице этого монументального здания. Наверху стоял деревянный указатель с грубо намалеванными на кириллице названиями отделов. Сверяясь с ним, я завернул в другое крыло, где и обнаружил кабинет, который разыскивал. Табличка на маленькой деревянной подставке рядом с дверью была на немецком. «Советская комиссия по военным преступлениям. Австрия. Расследование и рассмотрение преступлений фашистских оккупантов и их пособников, участвовавших в чудовищных зверствах германского правительства». В общем, излагалось все доходчиво. Постучавшись, я вошел в небольшую приемную. Через стеклянную перегородку виднелись просторные комнаты с несколькими свободно стоящими книжными шкафами и десятком бюро. На стене висел большой портрет Сталина, рядом портрет поменьше, пухлого человека в очках, возможно, Берии, главы советской тайной полиции, рядом обтрепанный советский флаг. По другой стене тянулся монтаж, фотографии Гитлера, нацистский митинг в Нюрнберге, снимки освобожденных концлагерей, груда мертвых тел, Нюрнбергский процесс и несколько осужденных военных преступников, стоящих на люке виселицы, доходчиво и поучительно. В приемной тощая, сурового вида женщина в военной форме подняла глаза от машинки и приготовилась обращаться со мной как с фашистским оккупантом, которым я, конечно же, являлся. Грустные запавшие глаза, заметно искривленный нос, челка рыжих волос, угрюмо сомкнутые губы и скулы высокие, как у веселого Роджера. Погоны на ее форме были синие, что означало «она из МВД». Интересно, как она относится к закону Федеральной Республики об амнистии? Вежливо? На хорошем немецком служащая осведомилась, какое у меня дело. Я, протянув ей визитку инспектора Штрауса, заговорил с ней, как если бы пробовался на роль в пьесе Чехова в русском драматическом театре. В общем, на самом лучшем великорусском. И извините, что побеспокоил вас, товарищ. Запрос у меня неофициальный. Я здесь не по службе. Я поторопился сказать это, чтобы задушить в зародыше любой порыв попросить показать мой несуществующий жетон полицейского. Имя Порошин из МВД вам что-то говорит? Генерала Порошина я знаю. То он ее сразу изменился. Он в Берлине. Возможно, он уж звонил вам, продолжил я, чтобы объяснить, зачем я приду. Она покачала головой. Боюсь, что нет. Неважно. В общем, мне требуется справка об одном нацистском преступнике из Австрии. Генерал посоветовал обратиться в ваш отдел. Офицер-юрист в этом отделе, сказал он, один из самых квалифицированных в Государственной специальной комиссии. И что, если кто и сумеет помочь мне выследить нацистскую свинью, которую я разыскиваю? Так это только этот офицер. То есть вы? Генерал так сказал. Это были его точные слова, товарищ, подтвердил я. Он и ваше имя назвал, но, боюсь, я запамятовал, извиняюсь. Первый помощник юрисконсульта Кристотонова, назвалась она. Да, верно, именно это имя он назвал. Еще раз извините, что забыл. Мой запрос касается двух эсэсовцев. Один родился тут, в Вене. Его фамилия Груен. Эрик Груен. Г-Р-У-Э-Н. Второй Генрих Хенкель. Хенкель, как марк шампанского. Вот где он родился, мне точно неизвестно. Лейтенант быстро встал со стула. Упоминание имени Порошина сделало свое дело, чему я не удивился. Он и меня пугал сначала в Вене, а потом 2 года спустя в Берлине. Открыв стеклянную дверь, она провела меня к столу, пригласила сесть и повернулась к большому деревянному шкафу. Вытянув ящик длиной с ее руку, она стала перебрасывать карточки. Ростом женщина оказалась выше, чем мне показалось. Наглухо застегнутая блузка невыразительного мышиного цвета, черная длинная юбка, армейские сапоги и ремень на талии тоже черные, сверкающие, как гладь деревенского пруда. На правом руке блузки виднелась нашивка, знак, что она была ранена в бою, а на левой стороне груди висели 2 медали. «Русские носят сами медали», — а не нашивки, как янки, словно так гордятся ими, что не желают снимать никогда. С двумя карточками в руке Криста Тонова подошла к бюро и стала рыться там. Потом, извинившись, вышла через заднюю дверь. Я гадал уж, не отправилась ли она проверять мою историю в австрийской полиции, а то ее самого Порошина в Берлине. Вдруг вернется в кабинет с ТТ в руке, или того хуже, с парочкой солдат-охранников. Закусив губу, я приклеился к стулу, отвлекая себя мыслями о том, как Груин, Хенкель и Джейкобс одурачили меня, вроде бы посвятив свои тайны. Как Джейкобс сыграл изумление при виде меня и притворился, будто бы не доверяет мне. Как Бритта Варцок поручила мне бессмысленные розыски всего лишь с одной целью — заставить меня поверить, будто нападение, в результате которого я потерял мизинец, вызвано тем, что я задавал неуместные вопросы насчет товарищей. Криста Тонова не было уж 10 минут, но тут она вернулась с двумя папками и положила их на стол передо мной. Дождала мне блокнот и карандаш. «Вы читаете по-русски?» — спросила она. «Да». «А где научились?» «Я служил офицером разведки на русском фронте». «И я тоже, там и выучилась немецкому. По-моему, ваш русский лучше моего немецкого». «Спасибо за комплимент. Кто знает». Она тут же спохватилась и замолчала. Так что я сказал за нее. «Да, кто знает, может быть, мы были противниками когда-то. Ну, а теперь, надеюсь, мы на одной стороне. На стороне справедливости». Чуть избито, конечно. Странно, но русский почему-то всегда будет во мне сентиментальность. «Досье есть и на немецком, и на русском», — сказала она. «И еще». «По инструкции, когда вы закончите, придется спросить вас подписать документ, в котором говорит, что вы читали досье. Понимаете? Этот документ тоже будет приобщен к делу. Вы согласны, инспектор?» «Конечно. Очень хорошо». Криста Тонова выдавила улыбку. Зубам ее требовался дантист не меньше, чем мне новый паспорт. «Желаете чая?» «Спасибо, да. Если вас не затруднит, очень любезно с вашей стороны». «Не стоит благодарности». Она ушла сухими листьями, прошуршала ее нижняя юбка, а я остался, раскаиваясь в своих первых недобрых мыслях о ней. Она оказалась гораздо дружелюбнее, чем показалась на первый взгляд. Я такого даже предположить не смел. Открыв досье Груина, я погрузился в чтение. Сведения более чем полные. Послужной список Груина в СС, его членство в нацистской партии. Партию он вступил в 1934-м. Его офицерское звание. Отчет о его службе в СС доблестная. Первым открытием стало то, что Груин никогда не служил в танковой дивизии СС и не воевал ни во Франции, ни на русском фронте. Как оказалось, он вообще никогда не был на передовой. И согласно его медицинской карте, достаточно подробный, в ней упоминалась даже потеря мизинца. Он никогда не был ранен. Последнее медицинское обследование Груина проводилось в марте 44-го. Ничего тогда не упустили, даже легкую экзему отметили. Но никакого упоминания о потере селезенки или повреждении позвоночника. Уши у меня загорелись, пока я читал отчет. Неужто Груин симулировал болезнь? Он вовсе не прикован к инвалидному креслу. И с селезенкой у него все в порядке. Если так, то они впрямь играли на мне, как на рояле. Не был Груин и младшим офицером, как он утверждал. В досье имелись копии его сертификатов о повышениях в чине. Последний, датированный январем 45-го года, сообщал, что войну Эрик Груин закончил в чине оберфюрера СС, старшего полковника Ваффен-СС. Но совсем уж встревожило меня то, что я прочитал дальше. Хотя я уже и предчувствовал нечто подобное после открытия, что он никогда не служил в танковой дивизии СС. Родом из богатой венской семьи, Эрик Груин считался блестящим молодым врачом. После окончания медицинского колледжа Эрик Груин поработал какое-то время в Камеруне и Того, где написал две значительные статьи о тропических болезнях. Их опубликовали в германском медицинском журнале. По возвращении в 1935-м он вступил в СС и стал членом Национального департамента здравоохранения. Тогда возникли подозрения, что он принимал участие в экспериментах над умственно неполноценными детьми.